В трамвае сидели два человека и рассуждали так. Один говорил: «Я не верю в загробную жизнь. Реальных доказательств того, что загробная жизнь существует, не имеется. И авторитетных свидетельств о ней мы не знаем. В религиях же о ней говорится либо очень неубедительно, например, в исламе, либо очень туманно, например, в христианстве, либо ничего не говорится, например, в Библии, либо прямо говорится, что ее нет, например, в буддизме. Случаи ясновидения, пророчества, разных чудес и даже привидений прямого отношения к загробной жизни не имеют и отнюдь не служат доказательством ее существования. Меня нисколько не интересуют рассказы, подобные тому, как один человек увидел во сне льва и на другой день был убит вырвавшимся из зоологического сада львом. Меня интересует только вопрос, есть ли загробная жизнь или ее нет. Скажите, как по-вашему?» Второй собеседник сказал: «Отвечу вам так. На ваш вопрос вы никогда не получите ответа. А если получите когда-нибудь ответ, то не верьте ему. Только вы сами сможете ответить на этот вопрос. Если вы ответите «да», то будет «да». Если ответите «нет», то будет «нет». Только ответить надо с полным убеждением, без тени сомнения, или, точнее говоря, с абсолютной верой в свой ответ». Первый собеседник сказал: «Я бы охотно ответил себе, но ответить надо с верой. А чтобы ответить с верой, надо быть уверенным в истинности своего ответа. А где мне взять эту уверенность?» Второй собеседник сказал: «Уверенность, или точнее, веру нельзя приобрести. Ее можно только развить в себе». Первый собеседник сказал: Как же я могу развить в себе веру в свой ответ, когда я даже не знаю, что отвечать, да или нет?» Второй собеседник сказал: «Выберите себе то, что больше вам нравится». «Сейчас будет наша остановка», — сказал первый собеседник, и оба встали со своих мест, чтобы идти к выходу. «Простите», — обратился к ним какой-то военный, чрезвычайно высокого роста. «Я слышал ваш разговор, и меня, извините, заинтересовало, как это могут два еще молодых человека серьезно говорить о том, есть ли загробная жизнь или нет?» 1940 год.